Башеви Зингер, «Раб», кассета 7, первая сторона. Поскольку эти евреи большое значение придавали мужеству, они утверждали, что Яков будет тем, кто отберет меч у Исава, а может даже объединиться с ним и с Исмаилом, и таким образом все отпрыски Авраама станут единым народом. И вот заговорили о Якове и о его немой жене, как о предвестниках конца Галута. Холмик, под которым покоилась Сара, тогда еще не полностью сравнялся с землей. Дощечка еще торчала, хотя имя уже стерлось. Жены и дочери приверженцев Саботая Цви, навещавшие на кладбище могилы своих близких, наведывались также на могилу по ту сторону ограды и заказывали поминальную молитву или молились за нее сами. Сторонники Саботая Цви убедили присоединиться к ним даже помещика, того самого, который выиграл процесс против Пилицкого и отобрал у него все состояние. После того, как Саботая Цви перешел в магометанство, евреи во всем свете предали анафеме лже-мессию и верующих в него, староста нового погребального общества в Пилице велел холмик, по которым лежала Сара, сравнять с землей. Со временем кладбище пришлось расширить, так что могила Сары совсем затерялась. Теперь, когда тайные последователи Саботая Цви услышали, что Яков вернулся и к тому еще из земли обетованной, они окружили его, радостно приветствуя. Один из них тут же пригласил его остановиться у него в доме. Но Яков не хотел идти никому. Он сказал, что будет ночевать в богадельне. Когда кто-то вспомнил имя Саботая Цви, Яков воскликнул: «Да будет имя его и память о нем стерты навеки!» И он трижды плюнул. Его расспрашивали, а он рассказывал о земле израильской, о евреях, живущих там, о ишиботах, святых могилах, развалинах и о том, как мистики, настоящие каббалисты, а не поддельные, пытаются приблизить конец Галута. Он рассказал о стене плача, о могиле библейских патриархов, о гробнице Рахили. Яков показал собравшимся несколько турецких монет. Некоторые расспрашивали Якова о его путешествии по морю, видал ли он русалок, пение которых так сладостно, что надо заткнуть уши, чтобы от упоения не испустить дух. Яков отвечал, что русалок не видел и не слышал их пения. Давно уже приспело время молиться, но беседа не прекращалась. После вечерней молитвы Маариев евреи не разошлись ужинать, а снова обступили Якова. Когда его спросили, зачем он приехал, и он ответил, что за тем, чтобы перевести останки Сары в Эрец-Исраэль, на время наступила тишина. Староста погребального общества, который тоже тут был, заметил: «Попробуй в стоге сена найти иголку». «Как видно, не суждено», — сказал сам себе Яков. Народ понемногу стал расходиться. Евреи слышали о том, что на израильскую землю переносят останки праведников, знаменитых людей. Но чтобы мужчина через 20 лет приехал искать прах какой-то женщины, которую захоронили за забором, это было странно. Некоторые стали друг с другом перешептываться о том, что приезжий должно быть не в себе. Другие заподозрили, что он из людей Саботая Цви. Нашлись и такие, которые решили, что он приехал вовсе не из Эрец-Исраэль, а все это выдумал. С другой стороны, приверженцы Саботая Цви поначалу хотели втянуть его в свою компанию, но его высказывания оттолкнули их. Еще немного Якова оставили одного. Он помолился и сел учить Тору при свете поминальной свечи. Женщина, которая 20 лет тому назад взяла к себе младенца Якова, принесла ему кашу и бульон. Яков поблагодарил, но сказал, что не ест ни рыбы, ни мяса, ничего того, что получено из живого существа, даже творог и яйца. Женщина спросила: «Что же вы кушаете, милый человек, горящие угли?» «Хлеб и маслины». «У нас нет маслин». «Хлеб с редькой, хлеб с луком, хлеб с чесноком». «От этого сил не прибудет». «Бог дает нам силы». «Ну, ешьте хлеб». Яков умылся под рукомойником и сел и стал есть сухой хлеб. Несколько парней, учивших Тару в ночные часы, стали подтрунивать над чужаком. «Почему вы боитесь мяса?» «Сами мы тоже из мяса». «Что вы едите в субботу?» «То, что в будни». «Ведь в субботу нельзя изводить себя». «Нельзя также изводить и других». «Чем у вас сдабривают челн?» «Растительным маслом». «Если бы все поступали, как вы, чем бы жил резник?» Один из юнцов пытался доказать Якову, что тот нарушает закон. Остальные тихонько хихикали и перешептывались. Яков понимал, что над ним смеются, но отвечал каждому серьезно и вразумительно. У него были свои убеждения. Он толковал Тару на свой собственный лад и уже привык к издевкам и всякого рода подозрениям. С самого детства он был не как все и остался таким в старости. Кроме того, недолгого времени, когда он увлекался Сабатаем Цви, он всегда был сам по себе. И даже среди людей Сабатая Цви он был исключением. Даже родной сын Бениамин Элиезер упрекал его за странные выходки. В Эрцисраэль его хотели взять на общественное содержание, но он не пожелал пользоваться благотворительностью, зарабатывал тяжелым трудом, копал ямы, чистил отхожие места, таскал тяжести, которые были под силу ослу, а не человеку. Ежегодно приходили к нему свататься, но он продолжал жить один. Хотели дать ему такую работу, чтобы он всегда имел заработок, но ему не сиделось на месте. То он был в Цвате, то в Шхеме, то в Яфе, то вовсе пускался в путь через пустыню к Мертвому морю. Когда его одолевал сон, он ложился под деревом или опирался о камень. О нем даже распустили слух, будто он не еврей, а обращенный в еврейство. Прошли долгие годы, и никто уже не узнал, что он знаток Талмуда. Его считали невеждой. Он оставался все тем же и в Замостье, и в Юзефове, и в селе среди гор, в Пилице и в Иерусалиме. Ему представлялось, что прав он, но все утверждали обратное, ведь сама Тора велит прислушиваться к большинству и вести себя соответственно указаниям старейших своего поколения. Яков и сам обвинял себя в упрямстве, но изменить себе не мог. Годы, проведенные в хлеву Яна Бжика, в окружении животных, неотесанных парней и девок, не давали себя вычеркнуть. Также эти 4 года, которые он прожил с немой Сарой, наложили на него свой отпечаток. У него было много терпения к слабым, но он восставал против тех, на чьей стороне была сила. Он много молчал, но нередко говорил правду в глаза, способен был выйти на поединок с вооруженным врагом или турком, отправиться за 39 земель, чтобы отдать занятые полгроша. Он всегда брал на себя нелегкие добрые дела. Переносить парализованных, мыть прыщавых. Мужчины избегали его, зато набожные еврейки, занимающиеся благотворительностью, считали праведником. Теперь, сидя в молельном доме за книгой, Яков упрекал себя за то, что приехал сюда. Не надо было ему ворошить давно забытое. Ко всему еще не хватало денег на обратный путь, хотя он долгие годы копил их на эту поездку. Теперь он будет вынужден обратиться за помощью. Он опасался, к тому же, заболеть здесь, вдали от Иерусалима, или, пуще того, на пароходе, где трупы сбрасывают в море. «Все же я безумец», — думал Яков. После занятий Яков отправился в богадельню. Молодые люди предложили ему остаться спать в молельном доме, но он считал это святотатством. Он придерживался правила, что трудное всегда предпочтительнее легкого. Нередко он сам удивлялся, как ему удавалось выискивать бремя для души и для тела. Яков толкнул дверь и вошел. В богадельне было темно. Он услышал вздохи, стоны, шорохи, храп. Мужской голос спросил: «Кто это?» «Гость издалека». «Что это вы, среди ночи?» «Это еще не среди ночи. Уже потушен свет. Я обойдусь без света». «Вы видите в потьмах, что ли?» «Я устроюсь на полу». «Тут где-то должна быть охапка соломы. Подождите, я найду». «Не беспокойтесь». Меня, если разбудят, я уже глаз не сомкну». Глаза Якова стали привыкать к темноте. Он увидел людей, лежащих на полу и на топчинах. В одной и той же комнате находились мужчины и женщины. Когда он вошел, ему ударило в нос вонь. Но постепенно он привык к запаху. Луна не светила, но небо было полно звезд. Хотя на дворе стояло лето, окна были закрыты, как зимой. Здесь Якову все было знакомо. Запахи, вздохи и стоны. Повсюду одни и те же, на израильской земле и за ее пределами. В каждом городе, куда бы ни попадал Яков, он шел в богадельню помогать старым и хворым. Он очищал их от насекомых, натирал скипидаром, приносил свежей соломы, обслуживал немощных. Он никогда не упускал возможности творить эти благие дела. Теперь обслуживали его. Незнакомец откуда-то принес ворох соломы и постелил на пол. Яков, прежде чем вошел, произнес молитву на сон грядущий, дабы не молвить молитвенных слов среди нечистот. Он лег и, осторожно, чтобы не задеть кого-нибудь, вытянул ноги. Какая-то женщина заворчала. Таскаются по ночам, потом будут больных людей, чтобы им ноги поотнимало. «Не проклинайте, женщины, вы еще успеете выспаться, разве что в могиле». «Кто вы такой? Откуда?» — спросил тот, кто принес Якову солому. Он лежал на топчине возле Якова. «Я приехал из Эрец-Исраэль». «Это вы Рэб Яков?» — воскликнул тот с узумлением. «Да, я». «Как это? Никто не пригласил вас к себе? Здесь слышали о вас? Помилуйте, вы ведь здешний. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Помню, как сейчас. Вы пришли сюда и стали меламедом. Мой ребенок учился у вас грамоте». «Это не тот Яков», — отозвалась еще одна женщина. «Тот же. Это я». «Недаром пилицу называют Содомом», — сказал сосед. «Хотя даже в Содоме был Лот, который взял к себе гостя». «Как зовут вас, рэп-еврей?» — спросил Яков. «Меня? Меня зовут Лейбушмейр». «Рэб Лейбушмейр, надо предполагать хорошее, а не плохое. Откуда вы взяли, что меня не хотели пригласить ночевать?» «Ничего подобного. Несколько человек звали меня к себе, но у меня уж такой обычай. Я ни к кому не хожу. Чем плохо здесь?» «Пускай враги мои лежат в богадельне», — отозвалась еврейка, которую только что проклинала Якова. «Этот человек, наверное, знает, что делает», — сказал Лейбушмейр. «Все они не местные, пришли в пилицу черт знает откуда. А я здесь с первого дня. Когда я прибыл в пилицу сразу после резни, тут было всего 3 дома. Гершон уже держал аренду, но здесь нельзя было набрать даже миньян. Миньян — 10 мужчин, количество, необходимое для совершения молитвы. Жена моя вместе с 2 детьми погибла. Я остался с одним мальчиком, Менашей. Он тоже умер, но это случилось позже. Я был столяром, работы хватало. Был у нас учитель для малышей, но накануне вашего появления он покинул наш город. Собирались привести учителя с другого берега Вислы, а тут пришли вы. Мне кажется, это было вчера. Что они знают, эти чужие? Мой мальчик учился у вас. За несколько месяцев он сделал большие успехи. От отдельных букв он вскоре перешел к чтению. Ну, а потом вы и стали арендатором, и все такое. О вас много говорили. Совсем недавно я здесь рассказал всю эту историю. И что вы это сюда пожаловали из такой дали?» Яков ответил не сразу. «Я приехал на могилу моей жены». «Разве есть могила? Могильщики и следа не оставили? Не думайте, рэп Яков, что никто не был на вашей стороне», — оживился еврей. «Я был на том совете на исходе Йом-Кипура у Равина, зятя Гершона. Хотя я всего лишь столяр, меня всегда звали на совещание общины. У меня был ведь свой заработок. Притом я слегка заглядываю в книги. Одним словом, я стоял у двери, слышал все, что вы тогда рассказывали. Каждое слово. Я хотел сказать: люди, не будьте злодеями. Он уже и так достаточно наказан. Но Гершон, чтобы его из могилы вышвырнуло, не давал мне открыть рот. А Равин? разве он мог иметь собственное мнение? Раввином фактически был Гершин. Это он донес на вас, священникам. Я это буду утверждать даже перед Небесным судом. Когда Гершин узнал, что вы были и забрали ребенка, он Мойше Йосела ругал последними словами. «Скажите, ребенок жив?» «Он уже отец троих детей». «Где?» «В Иерусалиме». «Как это вы с младенцем добрались до Иерусалима?» «Долго рассказывать». «Меня хотели принять в общество погребальщиков, но я не захотел быть халуем у Гершина. Покойницу даже не убрали как следует. Выкопали яму и бросили ее туда, как не в пример будет сказано, подохлую скотину. Я был при этом, стоял там. Служка хотел сказать кадиш, но Гершин не дал. Перед этим они очистили ваш дом, все забрали, даже веник. В городе говорили, что в доме у вас они украли деньги, которые вы спрятали. Да ладно, я уже давно им простил. Вы, может, и простили, но Бог не прощает. На небе все записано, каждая мелочь. Не прошло и году, и Гершин слег. Он и так был пузатый, а тут его раздуло точно бочку. Так, что его невозможно было накрыть одеялом. Он икал так громко, что слышно было в другом конце города. А жена ваша, Сара, рай ей небесный, ей не лежалось в могиле. Возможно, я не должен вам этого рассказывать, но надо знать правду. Она навещала женщин в их снах и говорила: «Я лежу нагая». Видели также, как она бродит вокруг дома, где умирала, и никто не хотел туда вселиться. Я туда как-то зашел. Это было уже на другое лето. Внутри было холодно, как в месяце Швати. Из всех углов дуло. Чувствовала, что она здесь и оплакивает свою судьбу. Наконец поселился Гой. «Этого дома теперь нет», — сказал Яков. «Нет, он сгорел. Вдруг однажды среди ночи он сгорел, как соломинка. Женщины видели среди пламени ее силуэт». «Чей?» «Вашей жены». На рассвете Яков проснулся. Тяжесть давила сердце. Внутри у него как бы все набрякло. Руки, ноги лежали на соломе, будто чужие. «Что это со мной?» «Кажется, я заболел». Язык был обложен, голова тяжелый, точно камень. Случалось, что Яков не домогал, но никогда это не было так, как теперь. «Только вчера я был вполне здоров», — удивлялся Яков. Хотел съесть, но и на это не было сил. Он лежал, удивленный, глядел в окно, как на востоке багровым шаром всходит дневное светило. Обычно восход солнца наполнял его бодростью, но на сей раз зрелище это не подняло его духа. В сегодняшнем восходе не было свежести. «Неужели это из-за грязных окон и стекол?» — думал Яков. «Или это у меня помутилось в глазах?» Он чуть приподнялся и осмотрелся вокруг. На полу валялся мусор. На топчанах и соломенных подстилках лежали старые, больные, парализованные, с кривыми лицами и стеклянными глазами. Кто хрипел, кто издавал хрипение, кто свистел носом, а кто бормотал во сне. Яков снова сомкнул веки. Он не спал, но увидел Сару. Перед ней возник ее образ, объятый светом. От нее исходили сияющие лучи, словно она вобрала в себя всю радость солнечного восхода. Она улыбалась ему улыбкой матери, жены и глядела на него с какой-то особенной, новой для него любовью. Она сказала: «Поздравляю тебя, Яков. Мы достаточно долго были в разлуке». Он приподнял веки и понял, настало его время. «Вот как», — пробормотал он, — «приехал сюда умирать. Не суждено было мне лежать в святой земле. Удел его был горек. Там у него были сын, внуки. Бениамин Элиэзер даже не будет знать, что ему надо говорить кадиш». Но Яков не роптал на Всевышнего. «Если это угодно в небесах, значит, так тому и быть. Все, что творит Господь Бог, одно к лучшему». Яков бросил взгляд на мешок, в котором лежал его талис, тфилин и несколько книг, взятых с собою. Молитвенник, хумаш и мишна. «Как произносить здесь святые слова?» — спросил он себя. Он хотел помолиться, но губы не слушались. пересилив себя, стал бормотать псалом, но избегал произносить имя Всевышнего. То он впадал в дремоту, то снова открывал глаза. Стали просыпаться обитатели богадельни. У еврея возле топчина, которого лежал Яков, была грязная борода, и лицо в глубоких морщинах тоже было грязно. Ему можно было бы дать и 60, и 80 лет. Опустив на пол грязные ноги, он принялся будить Якова. «Рэп Яков, я сказал бы, что уже светает». Яков открыл глаза. «Вы хотите опоздать на молитву?» — по-свойски выговаривал ему еврей. «У меня нет воды для омовения рук». «Что значит нет? Подойдите к рукомойнику». «Боюсь, что я болен», — проговорил Яков. «Правда? У вас действительно желтое лицо». Еврей протянул руку и пощупал Якову лоб. Он приподнял щетки бровей и сказал: «Пойду позову доктора». «Нет, не беспокойтесь. Помочь больному — это доброе дело». Еврей натянул капот, обулся и вышел. Вокруг стали просыпаться женщины, дети. Зевали, кашляли, чихали. Какая-то нищенка кляла весь свет страшными проклятиями. Все искались. Яков снова почувствовал вонь. По полу, по стенам ползали тараканы. Сколько раз раввину предупреждали, что содержание в богадельне мужчин и женщин в одном помещении – грех. Но таков уж был обычай во многих городах. Считалось, что над хворыми и старыми ангел-соблазнитель не имеет власти. Здесь словно позабыли о еврейском целомудрии. Чернявая еврейка обнажила груди, болтающиеся пустыми мешками. Яков быстро закрыл глаза. Он всегда хотел умереть в священных руинах, среди могил праведников и отшельников, и быть похороненным на Гар-а-Зайтим. Он рисовал в своем воображении, как он туда перевезет прах Сары, сделает надгробный памятник ей и заранее себе. После погребения Бениамин Элиезер скажет кадиш. Но в небесах, видно, лежали по-другому. Он грешен. Разве он заслужил лежать в святой земле? Хорошо хотя бы, что он догадался взять с собой мешочек святой земли. Он лежал, не произнося ни звука. Полуголые дети лазили через него. Какая-то женщина ворчала: «Может, здесь слишком просторно? Так черт принес еще одного». До Якова не сразу дошло, что она имеет в виду его. Он хотел сказать что-то в свое оправдание, но у него не было ни сил, ни подходящих слов на уме. Он прислушивался к собственному телу. Как же это произошло вот так сразу? Лег он вполне здоровым, а проснулся тяжело больным. Все у него болело, все было ему тягостно, противно, все в нем набухло и одервенело. Желудок, казалось, перестал варить. Внутренности в животе ощущались какими-то чужими. Зубы во рту сделались слабыми и лишними. Обычно он поутру справлял малую нужду, а сегодня ему и это было не нужно. Сквозь щели век Яков видел, как едят женщины и дети. Ему это показалось диким. Он сделал над собой большое усилие, кое-как встал и вымыл под краном кадушки руки, затем неверной походкой направился во двор, чтобы оправиться, прежде чем произнести молитвенное слово. Он встал у забора по малой нужде, но вытекли лишь отдельные капли. День выдался жаркий, солнце палило уже с утра. Перед богадельней среди мусора и грязи росла трава и цвели цветочки, белые, желтые, с перышками, с усиками. Порхали бабочки, золотистые мухи окружали кучу козьего помета. Откуда-то приковыляла хромая собака, одна нога приподнята, голова опущена. Она обнюхивала землю. То налетал ветер с поля, то доносило зловоние городского отхожего места. В воздухе кружились перья, словно на птичьей бойне. Петухи кричали, кудахтали куры, гоготали гуси. На грядке, заросшей чертополохом, лежали куриные потроха, которыми играла ворона, пытаясь их унести. Яков стоял пораженный. Это и есть мир, которому предстоит вот-вот покинуть. Он вернулся в богадельню и попытался поднять свой мешок. Оставаться здесь он не мог. Женщина права, здесь достаточно тесно и без него. Одно дело прийти в богадельню, чтобы помочь немощным, и ко всем другое занимать у них место. Только вчера мешок казался ему легким, как перышко. Сейчас он его еле поднял. Он мучился с ним, как с тяжелым грузом, покуда не перекинул через плечо. Он обратился ко всем. «Прощайте, не обессудьте. О, горе мне! Человек этот болен! Не давайте ему уйти!» — закричала скрипучим голосом та самая еврейка, которая только что упрекнула его за то, что он занимает здесь место. «Куда вы идете, рэб Яков?» — послышали со всех сторон голоса. «В молельный дом». «Боже мой, он ведь не стоит на ногах!» — раздался женский пескливый голос. «Дайте ему воды». «Благодарю, не надо. Извините». Яков поцеловал мезузу и направился к молельному дому, который находился тут же напротив. Он шел мелкими шажками, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. Оттуда наносились уже голоса молящихся и юношей, изучающих Талмуд. Во время молитвы Якову сделалось плохо. Он упал в талисе и в твилин. В молельном доме поднялся шум. Один из горожан, не имевший детей, отвез Якова к себе домой и отвел ему отдельную комнату. Муж и жена ухаживали за ним. Привели доктора, и тот сделал все, что мог. Пустил больному кровь, поставил пиявки, давал разные травяные настои, но ничего не помогало. Час от часу Якову становилось хуже. Голос его сделался таким тихим, что едва можно было понять, что он говорит. На другое утро он попросил подать ему талис и тфилин, но чтобы надеть талис и обмотать вокруг руки ремешки тфилин, у него не нашлось сил. Жители Пилицы приходили его проведать. Пришел раввин, и Яков попросил его прочесть с ним исповедальную молитву за грехи, как в Йом-Кипур. Он пытался даже бить себя в грудь, но у него не было сил, чтобы сжать кулак и поднести его к груди. Так же, как всегда, сколько он себя помнил, он был силен, так теперь он стал слаб. Он не был в состоянии даже повернуться на другой бок. Ему было трудно открыть рот и проглотить ложку теплой воды. То и дело он впадал в дремоту. Лежал, смежив веки, весь поглощенный чем-то таким, чего здоровому не понять. Он не думал, но что-то думало в нем само. А он, Яков, толком не знал, что именно. Он постигал науку нездешнего мира. К нему явились потусторонние образы. Все они были с ним. Отец, мать, сестры, Зельделея, дети, Сара, царство им всем небесное. Пришел к нему даже Ян Бжик, который не был более христианином, а был праведником в раю. С Яковом вели спор. Спорящие с ним спорили, в свою очередь, между собой. Но без всякой злобы, а скорее с любовью. Каждая сторона была по-своему права. Страница 261, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сможете продолжить прослушивание книги. Спасибо.